Как нельзя лучше. Лейтенант, я буду весьма благодарен, если вы выделите нам двух посыльных, листовых или кого угодно, одного мне, другого инспектору Мартину. Инспектор Мартин хотел бы поговорить с сотрудниками блока Е с каждым в отдельности. Пожалуйста, распорядитесь. Если возникнут какие затруднения, можете сказать, что выполняете приказ генерала Кливтона. Но сначала пойдемте с нами к расставленным у повреждений часовым. Представите нас. А затем соберите через 20 минут в приемной поводырей собак. Словом, всех, кто до полуночи находился на дежурстве. Через пяток минут Хардинджер и я стояли у места повреждения колючей проволоки. Вилкинсон отвел часовых чуть в сторону и оставил нас. Колючая проволока была натянута на наклонных цементных столбах, какие нынче часто встречаются на улицах. 30 проволочных ниток с 6-дюймовым расстоянием одна от другой оплетали столбы. Четвертую и пятую нитки снизу наскоро связали вместе обрыва толстой серой веревкой. Пришлось вглядываться, чтобы найти место повреждения. Последние 3 дня дождя не было, и потому не осталось следов, хотя земля была влажной от росы. Проволоку разрезали до того, как выпала роса. «У вас глаза помоложе», — сказал Хардинджер. «Перепилено или перекушено?» «Перекусили кусачками или пассатижами?» «Посмотрите, под каким углом, еле заметно». Хардинджер взял в руки перерезанный конец проволоки и внимательно осмотрел слева направо. Пробормотал он: «Обычно так держат кусачки или пассатижи. Левша. Ему так удобнее. Левша, заметил я, или правша, который хочет нас сбить с толку». Хардинджер неприязненно глянул на меня и направился к внутреннему ограждению. Ни следов, ни отпечатков ног между двумя заборами, а внутренний ряд колючей проволоки перерезан в 3 местах. Тот, кто это делал, был совершенно уверен, что его не заметят с окружной дороги. Интересно, почему он не испугался овчарок, бегавших между 2 рядами колючей проволоки? Провода с током высокого напряжения за 2-м забором были целы. Нарушителю повезло, что он не зацепился за них. Или он знал их точное расположение? Этот приятель с кусачками представлялся мне человеком, отнюдь не полагавшимся на случай, хотя бы потому, что пробрался через провода высокого напряжения. В отличие от большинства подобных заборов, где только верхний провод под током, здесь имелись дополнительные вертикальные электропровода на изоляторах. Сигнал тревоги моментально прозвучал бы при малейшем повреждении проводов. Однако это не остановило нашего гостя с кусачками, естественно, изолированными. 2 пучка отводного кабеля лежали на земле между столбами и доказывали это совершенно ясно. «Какой бродяга, а?» — произнес Хардинджер. «Словно сам дает нам в руки улики, не правда ли? Или кто-то за внешним ограждением с подзорной трубой или биноклем. Кольцевая дорога, как видите, вполне доступна всем машинам. Ну, разве трудно, сидя в машине, разглядеть, что из себя представляет забор с электрическим током, а при хорошей солнечной погоде увидеть и поблескивающие провода внутреннего ограждения?» «Да, ничего не скажешь», — вздохнул Хардинджер. «Глупо стоять здесь, уставившись в забор. Давайте-ка пойдем в приемную и начнем опрос». Все охранники, о которых говорил лейтенант Хардинджер, уже сидели в ожидании на скамьях, проявляя беспокойство и волнение. Некоторые выглядели сонными, иные напуганными. Я заранее знал, что для оценки обстановки Хардинджеру потребуется всего 0,5 секунды, и действовать он будет сообразно с ней. Он так и поступил. Сел за стол, оглядел всех пристально и недружелюбно из-под мохнатых бровей голубыми глазами. «Итак, патруль джипа», — сурово произнес он. «Те самые, что пустился в глупую погоню. Начнем с вас». 3, капрал и 2 в штатском, медленно поднялись с мест. «Ваша фамилия?» — обратился Хардинджер к капралу. «Мюрфилд, сэр. Вы были прошлой ночью старшим патруля?» «Да, сэр. Расскажите о происшествии». «Да, сэр. Мы как раз окончили патрулирование окружной дороги и остановились у главных ворот доложить, что все в порядке. Затем снова поехали». «Наверное, около 11:15, сэр. Может, на минуту позже или раньше. Примерно в 250 ярдах от ворот Мы осветили фарами бегущую девушку. Она выглядела обезумевшей. Растрепанная, всхлипывала, вскрикивала. Я сидел за рулем, остановил машину, выпрыгнул. Остальные последовали за мной. Надо бы им сказать, чтобы не выходили. Неважно, что надо было сказать. Продолжайте. Ну, мы подошли к ней, сэр. Лицо в грязи, пальто порвано. Я сказал, видели ее раньше? Нет, сэр. Узнали бы? Сомневаюсь, сэр, поколебавшись, ответил сержант. Лицо ее было так измазано. Узнали бы ее голос? Кто из вас узнал бы ее по голосу? Три категорических отрицания. Они не узнали бы ее голос. Ну, ладно. Устало, сказал Хардинджер. Она изобразила из себя девицу, на которую покушались. В нужный момент кто-то удачно обнаружил себя и побежал.